Пролог пятый. Райдер. В заключение можно было сказать, что он был существом настолько чуждым, насколько только мог. Он был призван на эту фальшивую войну за Святой Грааль как слуга класса Райдер. Его существование было доказательством того, что эта война являлась фальшивкой. Доказательством, что цель этой войны меньше всего была достойна названия Святой Грааль. Лишь по названию он был героической душой. Он ни в коей мере не был героем. Значит, мстительный дух? Демонический дух? Нет, ни то, ни другое ему не подходило. В некоторых местах его описывали как проклятие, тогда как в некоторых религиях он считался божественной карой. В войне за Святой Грааль слуги избираются из прошлого и будущего, из всех временных эпох человеческой истории. Классы, в которых призываются слуги, выходят за пределы времени. Может быть призван как герой прошлого, известный лишь по мифам и легендам, так и герой из будущего, еще не родившийся в этом мире. Если бы война за Святой Грааль существовала во времена Амакуса Шира, он, возможно, смог бы даже призвать самого себя из будущего, в котором он станет иконой героизма. С этой точки зрения он существовал с незапамятных времен и, скорее всего, будет существовать в далеком будущем. Он жил меньше и в то же время дольше всех. И поэтому он – существо с физическим присутствием, хоть и не героическая душа. Даже в этот самый момент нет сомнений в том, что он продолжает забирать жизни обитателей этой планеты. Воистину, возможно, тем самым он сам может предоставить пищу для жизни, чтобы все начать заново. Как прекрасно! Такова была мысль одной девочки, пока она смотрела на то, что раскинулось перед ней. Это был знакомый ей город. Это был город, в котором она выросла. Множество зданий возвышалось над ней, впиваясь своими верхушками в бескрайнее небо с такой силой, что казалось, они были готовы поглотить и ее тоже. Здесь, недалеко от центра города Сноуфилд, пересекались две главные дороги север-юг и запад-восток. С высоты небес они были похожи на огромное распятие, связующее звено всего города. Случайный наблюдатель, видевший лишь эти большие дороги, вполне мог бы представить, что находится в городе столь же большом, как Нью-Йорк или Чикаго. Действительно, эти дороги уходили за черту города и вклинивались в разнообразное природное окружение Сноуфилда с таким рвением, словно доказывали, что являются его частью. Нет, что они по сути были кульминацией, совершенством всей природы. Но что-то было не так. И девочка считала этот город, в котором выросла, прекрасным именно потому, что что-то было не так. Она стояла в центре огромного перекрестка, который сам по себе был центром города. Это был оживленный перекресток, который пешеходы могли переходить как угодно. Но, разумеется, в определенный момент поток машин возобновлял движение, вынуждая горожан освободить дорогу. И все же она стояла там более 10 минут. Огни светофора прошли по своему циклу уже много раз. Но стояла тишина. Ей не просигналила ни одна машина. И так оно и должно было быть, поскольку поблизости не было ни одного человека. Пустой перекресток. Дорога, свободная от машин. Она заметила, что было так тихо. Опять же, заметила ли она даже отсутствие запахов? С середины проезжей части было отчетливо видно, что на дорогах не было ни одной живой души. Девочка представила красный ковер цвета асфальта, самую противоречивую вещь. Она была поражена красотой скопления высоких зданий вокруг нее. В отсутствие людей бетон, символ человечества, казался прекрасной частью природы, возвышавшейся из земной тверди. Если бы здания были деревьями, каким же гармоничным и огромным лесом был бы тогда этот город? В таком случае башня мэрии, самая высокая из всех зданий, была бы древнейшим древесным старцем из всех. Она не знала, почему была здесь. Поэтому она бродила по городу в поисках ответа. Но это навевало на нее печаль. Хоть она и находила этот мир прекрасным без людей, Ей было одиноко. Поначалу она не чувствовала ничего, кроме одиночества, но через несколько дней привыкла к этому. Действительно, она блуждала по этому пустому городу очень-очень давно. Где-то через 3 месяца она перестала считать дни. Ее ни разу не мучил голод, хоть она и не знала почему. Днем она бродила по городу, а с закатом засыпала. Ночью в пустых зданиях зажигались огни. Она смотрела в ночное небо, звезды успокаивали ее. Мало что могло быть тревожнее, чем вид огней в безлюдных домах, но она уже давно привыкла к абсурдности города без людей. Когда одиночество покинуло ее сердце, оставшуюся после нее пустоту заполнило удовольствие, которое она чувствовала от пребывания в пустом городе. Побродив какое-то время по городу, она легла прямо посреди перекрестка и праздно устремила взгляд в ночное небо. «Папа! Мама!» Перед ее внутренним взором возникли лица родителей. «Мне жаль. Я не смогла сделать это правильно». Ее первым инстинктом было извиниться. Но затем она поняла, что не сделала ничего, за что стоило бы извиняться. И в ней проснулись 2 старые эмоции. Первой было одиночество, вытекающее из невозможности встретить кого-либо. Второй же... Центральная больница Сноуфилда. Огромная, выкрашенная в белый цвет здание стояла в центральном районе города Сноуфилд. На первый взгляд оно походило на музей искусств. Но на деле, однако, это была большая больница, снабженная самым продвинутым оборудованием в городе. Это был замок излечения. Множество больных стучало в его двери в поисках лечения у хирургов, психологов и прочих специалистов. Разумеется, не все приходили просто на процедуры. Многие находились в больнице по иным причинам. «Боюсь, я должна вам сообщить, что вашей дочери будет сложно прийти в сознание в нынешнем состоянии», сказала доктор мужчине и женщине. Они переглянулись. На вид им было за 30, азиаты. Похоже, они были более чем немного взволнованы. «Наша дочь лежит в больнице уже год. Это признак того, что ее состояние ухудшилось?» спросил мужчина на беглом английском. «Физических симптомов ухудшения состояния вашей дочери нет. Тем не менее, чем больше времени человек проводит в коме, тем меньше шанс очнуться от нее». Пациентка пребывала в коме уже год, но все еще не пришла в сознание. Она вошла в вегетативное состояние. А лишь ее тело продолжало развиваться, да и то медленными темпами. Ей было всего 10 лет и 3 месяца. Кто знает, что с ней произошло. Однажды она просто внезапно потеряла сознание и не очнулась. И поэтому родители, ужаснувшись, доставили ее в больницу. Обследование показало, что ее тело изобиловало поражениями тканей, в частности вокруг черепа. После биопсии одного из пораженных участков выяснилось, что повреждение вызвал неизвестный штамм бактерий. Доктора запаниковали, опасаясь эпидемии в стенах больницы. В итоге бактерии оказались незаразны, поэтому то, как девочка сама умудрилась заразиться, осталось загадкой. Доктора хотели отправить ее в больницу с более продвинутым оборудованием, но по той или иной причине им отказали. И поэтому девочка осталась под наблюдением в этом муниципальном учреждении. «Мы не выявили никаких изменений в состоянии бактериального заражения. К сожалению, это значит, что бактерии будут продолжать препятствовать церебральным функциям. Повреждения не столь велики, чтобы вызвать некроз, но тем не менее они сильно мешают работе мозга». Доктор говорила так успокаивающе, как только могла. «Вот как», – отозвалась женщина с тревогой в голосе. «Не забывайте, это не значит, что надежды на выздоровление нет. Были случаи, когда больной провел в вегетативном состоянии 10 лет и пришел в сознание. Чем больше мы узнаем о геноме бактерий, тем больше методов лечения нам станет доступно. Прошу, не теряйте надежды». Она изо всех сил старалась воодушевить их, но... Отец девочки сник еще сильнее. «Забудьте про ее сознание. Репродуктивные функции еще действуют?» спросил он. «Прошу прощения». Сначала она даже не поняла, о чем ее спросили. Она просто не могла понять, что он хотел сказать этим своим «забудьте про ее сознание». Ненадолго воцарилось молчание. Вскоре мужчина заговорил вновь, не желая уступать тишине. Он произнес, дополнив свой вопрос деталями. «Я хочу знать, нормально ли развиваются ее яичники и матка. Или, по крайней мере, только яичники». «А, ну, поражение тормозит развитие лишь тех участков мозга, где оно локализовано, так что это не оказывает никаких неблагоприятных эффектов на другие органы, но...» Доктор лишь сказала ему все как есть. Все еще не в силах сообразить, к чему он задал такой вопрос. Услышав ее ответ, родители вновь переглянулись, их лица прояснились. «Правда? Что ж, в таком случае огромное вам спасибо. Мы продолжим оплачивать ее больничные счета, так что, пожалуйста, продолжайте заботиться о нашей дочери». «Прошу прощения. Это не... Я хотела сказать... Мы очень благодарны вам, доктор. Видишь, дорогая, не нужно больше беспокоиться об этом». «Действительно, милый. Идем. Нам нужно приготовиться к сегодняшнему событию». Молодая пара, оставив доктора в полном недоумении, покинула больницу в приподнятом настроении. Она понятия не имела, что было бы уместно сказать, и поэтому просто молча смотрела им вслед. «Боже мой, да что с ними было не так?» Вероятно, кома дочери совсем довела их. Когда они в следующий раз придут в больницу, она посоветует им обратиться к специалисту. Размышляя о странной паре, она прошла через внешнюю дверь стерильной комнаты. После процедуры обеззараживания газом и ультрафиолетом открылась вторая внутренняя дверь, за которым ее взору предстала больничная койка. На ней лежала девочка с капельницей для парентерального питания. На первый взгляд могло показаться, что девочка просто спала, но ее лицо было истощенным и безжизненным. И не похоже было, что она когда-либо придет в сознание. «Даже если твои родители бросят тебя, я так не поступлю. Я никогда не откажусь от тебя». Единственным звуком, который издавала девочка, было ее дыхание. Глядя на нее, доктор с еще большей решимостью начала проверять ее капельницу и жизненные показатели. И затем она обнаружила нечто необычное. «Что?» Она заметила аномалию, пока разминала неподвижные конечности девочки. На ее правой руке появилось нечто красное. «Что это такое?» Она пригляделась к руке девочки. Там были багряные символы. «Татуировка? Но кто?» Доступ в палату девочки строго контролировался. Посторонние не могли просто войти сюда и сделать татуировку. Кроме того, когда она осматривала девочку сегодня утром, то определенно не заметила ничего необычного. По спине доктора пробежали мурашки. «Это какая-то шутка?» Хоть она никак не могла знать о существовании магов, эти отметины были, без сомнения, командными заклинаниями.